Часть 7. Варенька, Михаил, Душенька и Ксандра. Варенька. «Миша, Миша, Сашку украли!» Михаил. «Я так и знал!» «Эки подлец этот Дьяков! Ведь это он?» Варенька. «Не знаю. Нет. Папенька. А может быть и он? Все вместе?» Михаил. «Да, вместе все против нас. Ну, так и мы будем вместе. Да что ты, Варя, разве ты не знала? Я же тебе говорил, что этим кончится. И хорошо, что так, тем лучше. Теперь же, по крайней мере, на чистоту. Без лжи, без обмана. Война так война. Не бойся же, девочка. Милая, успокойся, не плачь». Варенька. «Ох, Миша, не могу я, не могу, не вынесу». Душенька сбегает вниз по лестнице. Душенька, капая в рюмку. «Ох, руки трясутся». Ксандра. «Несносная, только мечешься без толку. Давай сюда!» Накапов подает Вареньке. Михаил. «Да, друзья мои, вот, когда наступила минута решительная, будем же помнить, дело наше святое, правое. Все они в абсолютной лжи, а мы в абсолютной истине. Так с Богом же, с Богом вперед!» «Я начинаю. Душенька, Ксандра, вы тут с нею побудьте, а я к папеньке». Душенька. «Миша, а зубки как?» Михаил, сдернув со щеки повязку. «Какие зубки? Я и забыл, все прошло». Входит Александр Михайлович и Полина Марковна.